Глава 10. Когда Зарит вернулась в палатку, ее все трясло как от злости, так и от страха. Господи! Но и кашу она заварила. «Где ты шлялась столько времени?» — накинулся на нее Северн. Зарит едва не выплеснула на него все накопившееся за день раздражение. Да как он смеет так обращаться с ней после всего, что она для него сделала, неблагодарный? Правда, это свидетельствует о том, что он, по крайней мере, вышел из состояния глубокой депрессии. Значит, самое худшее уже позади. Эта мысль ее немного подбодрила. Может, все еще обойдется, они дождутся конца турнира, Северн в последний раз выйдет на поле боя, потом они вернутся домой, сделав вид, что ничего не произошло. Люди забудут об этом необыкновенном черном рыцаре, о грязи в шлеме Северна, о чертике, намалеванном на их знамени. «Господи!» — мысленно попросила она, — «дай мне силы и терпения пережить этот день». Северн метнул свой кинжал, и он просвистел в воздухе так близко от головы Зарит, что она даже подпрыгнула. «Что это ты?» «Такая хмурая?» — спросил Северн. «Ничего. У меня-то все прекрасно. У меня нет никаких проблем. Моя жизнь — сплошное развлечение». Северн усмехнулся. «Не как по Смиту соскучилась? Если бы размеры твоего черепа соответствовали количеству ума, тебе не на что было бы напялить твой любимый шлем». «Думаешь, я позволю тебе безнаказанно дерзить мне?» Северн подскочил к ней с твердым намерением проучить немного. Зарит в таких случаях обычно ускользала от брата, заставляя его гоняться за собой. Но сейчас она была настроена очень воинственно. Она наклонила голову и боднула Северна в живот. Тот взвыл от боли, затем схватил ее за шиворот и кинул в угол палатки. «Да что с тобой, черт побери, происходит?» — успел спросить он до того, как Зарит выбросила вперед ногу и изо всех сил ударила его по голени. «Ах ты, маленькая!» — заревел Северн, снова хватая ее и швыряя на койку. Теперь он собирался серьезно поучить ее уму-разуму. Но ему помешало появление Смита, тащившего за собой заплаканную, хорошо одетую женщину. Северн на секунду оторвал взгляд от сестры и тут же почувствовал, как оба ее острых локотка впились ему между ребер. Охнув, он влепил Зарит такую увесистую затрещину, что девушка перелетела через койку и приземлилась на пол. «Это что еще за штучки?» — спросил Северн, поднимаясь. Зарит выползла из угла палатки, потрясла хорошенько головой, чтобы в ней немного прояснилось, встала на ноги и, прищурившись, оглядела с ног до головы Говарда, который, в свою очередь, пожирал ее глазами. «Ну-ка, расскажи им все», — скомандовал Тирль, обращаясь к женщине. Она немедленно разразилась рыданиями и отрицательно замотала головой. Рука Тирли еще крепче стиснула запястье женщины. «Говори живо, иначе, — пригрозил он, — я отдам тебя вот ему». Женщина метнула быстрый взгляд в сторону Северна, и на ее лице появилось выражение величайшего ужаса. «Мой брат вовсе не...» — начала была Зарит, намереваясь выступить в защиту Северна и объяснить, что никакой он не зверь на самом деле. Но Тирль не дал ей закончить. «Говори!» — приказал он. «Она убьет меня!» — простонала женщина, хлюпая носом. Тирль ничего больше не сказал. Но в этом и не было необходимости. Для женщины достаточно было одного его красноречивого взгляда. Он сулил ей не менее серьезные неприятности. Зарит смотрела на женщину, которая зарыдала еще громче. Когда она, наконец, заговорила, заикаясь и глотая слезы, то ее слова можно было разобрать с большим трудом. «Леди грязь, доспехи, знамя. «Громче!» — велел Тирль. Женщина, наконец, собралась с духом, посмотрев при этом на Северна так, как будто перед ней был сам дьявол. «Моя госпожа не хотела выходить за вас замуж. Тогда она и придумала вымазать вам шлем грязью, а ваши доспехи — медом, и еще наняла человека, который разрисовал...» Женщина замолчала, потому что Северн начал приближаться к ней. Но Тирль заслонил ее собой. «Она здесь ни при чем», — сказал Тирль. «Все это проделки леди Энн». «Энн?» — переспросил Северн, не в силах поверить в то, что сейчас услышал. И Зарит догадывалась, какие мысли роятся в его голове. Обычно он пользовался немалым успехом у женщин. Они даже соперничали друг с другом за право быть обласканными им. По всем статьям Северн мог считаться очень привлекательным мужчиной. Не будь он ее братом, Зарит могла бы сказать, что он с уверенностью поспорит красотой с самим Кольбраном. Поэтому известие о поступке Энн его совершенно ошарашило. «Все это дело рук леди Энн?» — переспросил он. «Ага», — ответил Тирль. «Она объявила, что ее сердце принадлежит Кольбрану, но ее отец выбрал тебя. Поэтому она решила навсегда вычеркнуть тебя из списка кандидатов на брак с ней. Это она поставила семью Перегринов в идиотское положение». Северн посмотрел на Тирля. «Все это провернула женщина?» — прошептал он. «Выходит, это не месть Говардов?» «О, я могу поручиться за то, что Говарды здесь совершенно ни при чем». Тирль метнул на Зарит быстрый взгляд. «Вероятно, леди Энн решила, что это будет очень удачная шутка». Зарит видела, как глаза Северна наливаются кровью. Ярость, начинавшая закипать в нем, казалось, поднимается откуда-то из самых глубин его существа. «Шутка!» — прогрохотал он. «Меня выставили полным ничтожеством у всех на глазах, и это называется шутка!» Она добилась того, что последнее дерьмо считает себя теперь вправе смеяться надо мной. Надо мной, Перегрином! Да что она о себе возомнила? Кто она вообще такая? Дочка удачливого лавошника, в то время как я?» Северн словно поперхнулся последними словами и замолчал, не в состоянии продолжать дальше. «Где она?» — прохрипел он через некоторое время. «Обедает, я полагаю», — с готовностью подсказал Тирль. Он опустил руки, до этого железным кольцом сжимавшую женщину, но та даже не пошевелилась. «Я покажу ей, что из себя представляет настоящее веселье». «Но, милорд», — запричитала женщина, — «вы ведь не...» Северн прошел мимо нее, не обратив на нее ни малейшего внимания, и направился к выходу. Женщина бросилась за ним следом, умоляя не трогать ее госпожу. «Что ты натворил?» — прошипела Зарит. Тирль улыбнулся ей обезоруживающей улыбкой. «Пока не знаю, что из этого выйдет, но я сыграл на горячности и вспыльчивости твоего брата». Зарит больше не собиралась тратить время на бессмысленную болтовню с ним. Она выскочила на улицу и побежала догонять Северна. Может быть, ей удастся перехватить его, пока не произошло непоправимое. Может, она сможет остановить его, удержать от необдуманных поступков, которые еще больше покроют позором имя Перегринов. Тирль последовал за ней. Они бежали бок о бок. «Тебя убить мало за то, что ты сделал». Зарит повернула голову и смерила его уничтожающим взглядом. «Боже, зачем она вообще слушала его разглагольствования о Северне и леди Энн? Да после того, как он бросит в лицо маршалу свои обвинения, тот и его люди смешают Северна с грязью». Когда они ворвались в Грейт-холл, Северн уже подходил к массивному обеденному столу, за которым восседали Хью Маршалл и рядом с ним его дочь. Кроме того, множество длинных столов было расставлено по всему залу. Там сидели сотни мужчин и женщин, которые ели, пили и веселились вовсю. Зарит кинулась было за братом, чтобы удержать его от какой-нибудь глупой выходки. Но Говард одной рукой обхватил ее за талию, другой зажал ей рот, а потом затащил в темный закуток. И никто даже не заметил этого, поскольку глаза всех присутствующих были устремлены только на Северна. А его мужественное лицо было искажено яростью, когда он вперил взор в леди Энн. Казалось, кроме нее для Северна в этом зале никого не существовало. Он потянулся через стол, схватил ее за руку и поднял с места. Она пронзительно вскрикнула, и не менее дюжины молодцов двинулись на Северна, на ходу вытаскивая клинки из ножен. Но Хью Маршалл властным жестом остановил их. Напряженно, будто зачарованный, он следил за тем, что происходит между этим гигантом и его дочерью. Энн упиралась, но Северн наклонился и обхватил ее рукой за талию, а потом потащил на себя через весь стол. Когда она убедилась, что ее отец ни сам не собирается приходить ей на выручку, ни другим не позволит сделать этого, она поняла, что ей придется обходиться собственными силами, и начала отчаянно отбиваться. Она молотила его кулачками, пинала ногами, но все тщетно. Ей удалось только разбить пару кувшинов с вином, опрокинуть несколько кубков и перевернуть блюдо с жарким и миску с овощами. «Убери от меня свои грязные лапы!» — вопила она. «Папа!» Когда гости поняли, что представление дается с молчаливого согласия самого Хью, они заняли свои места и приготовились наслаждаться невиданным зрелищем. Наконец Энн, не перестававшая брыкаться, царапаться и кусаться, оказалась по ту же сторону стола, что и Северн. Он зажал ее подмышкой, а ногой толкнул деревянную скамью на открытое пространство в центре зала, площадку, приготовленную для акробатов и фокусников, которые развлекали гостей Хью, и уселся на нее. «На помощь!» — надрывалась Энн. «Кто-нибудь, умоляю, спасите меня!» Северн растянул Энн у себя на коленях спиной вверх, задрал все юбки, кроме одной последней, а потом смачно припечатал руку к ее маленьким крепким ягодицам. «Шлеп! Это тебе за грязь на моем шлеме! Опять шлеп! А это за грязь на моем имени!» И вот тогда присутствующие, наконец, начали понимать, что к чему. С одной стороны, им хорошо был известен буйный нрав Перегрина. С другой, они были достаточно наслышаны об изощренных забавах обворожительной леди Энн и даже познакомились с ними воочию. Ну что ж, эти двое вполне стоили друг друга. Хью Маршалл разразился хохотом первый. Ему доставляло огромное удовольствие наблюдать, как его чересчур умная и не в меру изобретательная дочь получает по заслугам. «А это за перерезанную подпругу!» — продолжал Северн, сопровождая каждую фразу очередным шлепком. «А это за мед! Это за знамя!» И снова, и снова он прикладывал руку к телу Энн. Энн перестала сопротивляться, когда раздался первый взрыв смеха. Ее страх моментально сменился яростью и злобой. Она крепко сжала руки в кулаки, стиснула зубы, сдерживаясь изо всех сил, чтобы не заплакать от собственного бессилия. Какое ничтожество! Какое унижение! Он бил вовсе не больно, так только для видимости, но это бесило еще больше. Весь огромный Грейт-Холл содрогался от хохота. Смеялись все гости, слуги, шуты, даже собаки начали бегать вокруг, весело повизгивая. Время тянулось мучительно долго. Наконец Северн опустил юбки Энн и поставил ее на ноги, лицом к себе. Сам он остался сидеть на лавке. Толпа притихла, ожидая развязки этой комедии. «Это отучит тебя вытворять с мужчинами подобные бессовестные штучки». Когда Северн сидел, а Энн стояла, их глаза находились примерно на одном уровне. Он смотрел на нее с наглым торжествующим видом. Она плюнула ему в лицо. Толпа ответила дружным хохотом. Северн, испытав новую вспышку гнева, обхватил Энн за шею, притянул к себе и после секундной паузы впился губами в ее рот. В толпе прокатилась новая волна смеха. Потом раздался одобрительный гром аплодисментов, но Северн все еще продолжал держать Энн в объятиях, не прерывая своего долгого яростного поцелуя, так что присутствующие даже начали притоптывать от возбуждения. В течение всего этого времени Энн упорно пыталась вырваться, но силы были слишком неравные. Оторвавшись, наконец, от губ леди Энн, Северн поднял ее на руки, понес обратно к столу и со всего размаху плюхнул ее задом в тарелку ее отца, полную объедков. «Советую вам получше присматривать за своей дочкой». «За ней нужен глаз да глаз», — сказал Северн громко и членораздельно, а потом повернулся и направился к выходу. Опять он заставил людей смеяться. Разница только в том, что на этот раз он был в этом уверен, они смеялись не над ним самим. Все это время Тирль и Зарит находились в том же положении, что и в самом начале. Он крепко прижимал ее к себе, хотя, собственно говоря, не было особой необходимости ни в том, чтобы закрывать ей рот ладонью, ни в том, чтобы вообще удерживать ее. Поглощенная происходящим в зале, она не пыталась ни кричать, ни вырываться. Тем не менее, Тирль предпочитал не выпускать ее из объятий. Но когда Северн усадил Энн в блюдо со свининой и повернулся, чтобы уйти, Зарит отпрянула от Тирля. «Теперь-то Хью Маршалл уж точно никогда не допустит брака своей дочери с Перегрином!» — прошипела она. «Тихо!» — раздался вдруг громовой возглас Хью Маршалла, и все послушно умолкли. Северн остановился на полпути, положив руку на рукоять кинжала и не собираясь в случае опасности дешево продавать свою жизнь. Зарит выступила из своего укрытия и встала рядом с братом, приготовившись драться вместе с ним. Северн медленно повернулся лицом к Хью Маршаллу. Хью стоял, гордо выпрямившись, А когда леди Энн попыталась слезть со стола, он толкнул ее обратно в тарелку. «Мне нужно кое-что сказать тебе, Перегрин. Я готов вас выслушать». Больше ни единого звука не нарушало гробовой тишины, царившей в зале. Казалось, сотни людей даже дыхание задержали. Неужели свирепый старый Хью объявит войну несчастному Перегрину за то оскорбление, которое тот нанес его дочери? Энн торжествующе смотрела на Северна, скрестив руки на груди, продолжая, однако, украшать собою блюдо со свининой, а ногами попав в миску с тушеной капустой. Она вполне могла рассчитывать на то, что этому наглецу отцом уготована по-настоящему позорная смерть. «Объявляю всем свою волю!» — наконец нарушил затянувшееся молчание Хью. «Ты, Перегрин!» Он глубоко вздохнул и обвел взглядом помещение. «Я почту за честь, сэр, назвать вас своим зятем!» В ту же секунду новый взрыв хохота потряс Грейт-Холл. Зарит, не ожидавшая такого поворота событий, даже рот открыла от изумления, в то время как Северн прямо-таки расцвел от гордости. Он важно прошествовал к главному столу. Прямо через Энн, как будто ее здесь и не было, потянулся за поросячьей ножкой, уселся за стол неподалеку от своей теперешней невесты и принялся за еду. «А теперь поговорим о золоте, которое мне причитается. Если вы хотите навязать мне эту ведьму, я так и быть готов избавить вас от нее, но вам придется раскошелиться». Теперь гости едва не падали с лавок от смеха. Северн чувствовал себя совершенно счастливым. Он вернул себе расположение толпы. Теперь он намерен как можно дольше тянуть время, торгуясь о приданом, чтобы сполна насладиться своим триумфом, своей властью над этой толпой. Зарит стояла столбом, следя за тем, как брат рядится с Хью Маршалом о размерах приданого Энн, и прекрасно знала, что условия сделки будут более чем выгодными для Перегрина. Гости присмирели и сидели тихо, жадно ловя каждое слово Северна. Многие одобрительно кивали головами, когда Северн запрашивал все больше и больше золота за согласие взвалить на себя такую тяжкую ношу, как брак с леди Энн. В свое время Зарит относилась к леди Энн с изрядной долей симпатии. Но не сейчас, когда она вспоминала, как та обошлась с Северном. Теперь она не испытывала к ней никакого сочувствия и, глядя на ее красное от гнева лицо, размышляла над тем, что Северн, вероятно, даже не подозревает, какое сокровище ему досталось. Ужиться с такой Мегерой нелегко. И еще неизвестно, кто из них будет смеяться последним. Теперь, когда схлынуло напряжение, в котором Зарит находилась все это время, она почувствовала себя безмерно усталой и вышла. «Теперь, — думала она, — нужно заняться подготовкой к свадьбе Северна». Снаружи не было ни души. Поскольку все, кто находился поблизости, прознали о происшествии в обеденном зале и решили поприсутствовать на самой увлекательной части представления. Из-за обилия зрителей, не желавших пропустить сцену торга Северна и Хью, в зале теперь яблоку негде было упасть. Тяжелая рука опустилась на плечи Зарит. ты не забыла о нашем с тобой уговоре? Зарит обернулась к Говарду, и в ее памяти моментально воскресло все, что произошло между ними. О каком еще уговоре? Прикинулась она непонимающей, чтобы выиграть немного времени и успеть сообразить, как же ей выкрутиться. Во рту у нее пересохло. Тирль улыбнулся ей. «Твой брат получил от меня свою долгожданную богатую невесту». «Получил от тебя? Да твоего участия здесь не было ни на грош. Мой брат сам завоевал эту женщину путем... Каким же путем? Унизив ее, заставив людей смеяться над ней. Ну, словом, ты не имеешь к этому никакого отношения». «Да ничего бы не было, если бы я не раскрыл твоему брату правду о том, как над ним позабавилась леди Энн». «Верно, но это не то, что заставило Хью Маршала самого предложить свою дочь в жены Северну. Мой брат добился этого своими силами, без твоей помощи, поэтому наше соглашение считается недействительным». Она отвернулась от Тирля, но он опять схватил ее за плечи и развернул к себе лицом. «Я устроил все это. Я хорошо успел изучить характер твоего брата и поэтому знал, что смогу сыграть на его самолюбии и неумении владеть собой. На... Зато он хорошо владеет своим клинком. И будь он сейчас здесь, то скрестил бы его с твоим и показал бы тебе, где раки зимуют. Ах, даже так?» Тирль оставался совершенно невозмутимым. «Сегодня он отнюдь не выглядел уравновешенным человеком, и я строил на этом свои главные расчеты. Я знал, что он покажет свой необузданный нрав во всей красе, и он не обманул моих ожиданий. И еще я сделал крупную ставку на отца Энн. Не будь Хью Маршалл человеком, который ценит силу гораздо больше ума, у меня ничего не вышло бы, но я все точно рассчитал. Твой брат поступил так, как я и предполагал, и Хью был от этого просто в восторге. Я, и только я, моя маленькая женушка, организовал эту свадьбу». «Как ты меня назвал? Женушка?» — произнесла она сквозь зубы. «Я не твоя жена и никогда ею не буду. Поскольку ты не выполнил условия соглашения, я имею полное право его расторгнуть. В конце концов, Северн мог даже прикончить эту строптивую девчонку. Он был достаточно распален от гнева для этого. И что бы ты тогда запел? Или ее отец мог бы, согласно моим наблюдениям, Северн никогда не применял физической силы к женщинам. Если бы это входило в его привычки, ты в первую очередь была бы с ног до головы покрыта синяками, поскольку я еще не встречал женщины, которая бы так нуждалась в хорошей порке. Но события могли принять непредвиденный оборот. Если бы Хью Маршалл отдал приказ убить Северна, общеизвестным, хотя и достаточно прискорбным фактом является то, что Хью терпеть не может свою младшую дочь, потому что у нее в пятке больше мозгов, чем у него в голове, а ему это как кость в горле, поэтому он не мог упустить такого удобного случая расквитаться с ней за все и показать ей, кто настоящий хозяин в доме. «И ты думаешь, я проглочу, не поморщившись, твои россказни о том, что ты, дескать, абсолютно все предусмотрел, и поэтому девчонка так легко досталась Северну?» «И тем не менее, тебе придется это сделать. И я еще раз напоминаю тебе, я содействовал браку Северна лишь за тем, чтобы самому заполучить в жены выбранную мною женщину». От такой наглости Девушка просто потеряла дар речи и несколько минут стояла неподвижно, буравя его взглядом. Но она быстро оправилась от потрясения и резко повернулась к нему спиной. В том, что все кончилось благополучно, никакой твоей заслуги нет. Поэтому я могу спокойно забыть о нашем договоре, и тебе советую сделать то же самое. Зарит решительно двинулась прочь от него. Примерно через 10 ярдов она вдруг остановилась. Интересно, что он собирается делать дальше? Отправиться к своему братцу и поднять армию на борьбу с перегринами? Вызвать Северна на поединок, не на жизнь, а на смерть, или признаться Северну, кто он на самом деле, и объявить ему войну? Зарит обернулась и увидела, что Тирль уходит. Она стремглав помчалась за ним следом. «Что ты будешь делать?» «Я буду делать?» Ты, кажется, только что заявила, что у меня начисто отсутствует способность о чем-либо думать. «Как ты собираешься с нами поступить?» — снова спросила она, скрипнув зубами. «С тобой, то есть? Ты хочешь знать, как я намерен поступить с тобой? Как тебя наказать?» «Да, за то, что я нарушила наш договор. Я хотела сказать, — поспешно поправилась она, поняв свою оплошность, — как отразится на жизни нашей семьи то, что я отказалась выйти за тебя, поскольку ты не выполнил обещанного». «Никак, — сказал он, улыбнувшись, — я ничего против вас не задумал». «Да, конечно, ты как будто бы останешься в стороне, а за дело примется твой брат. Не к нему ли ты сейчас направляешься, чтобы обговорить тактику ведения войны, и ты используешь против нас то, что тебе известно?» Тирль возвел глаза к небу. «Я ни слова не скажу моему брату или еще кому-нибудь, что один из перегринов... человек, не заслуживающий никакого доверия. Я не хочу распространять порочащие сведения о том, что одна особа из гордого древнего рода перегринов оказалась просто-напросто бесстыжей обманщицей». «В роду перегринов нет обманщиков», — завизжала Зарит. «Ну, твой брат, положим, действительно не заслужил подобного определения, но ты... Скажи-ка, Роган, на кого больше похож, на тебя или на Северна?» Она побледнела, как мел, и сжала руки в кулаки. «Мы все люди чести, и я в наибольшей степени рискну поверить тебе на слово». Зарит готова была разорвать его в клочки. «Я выйду за тебя!» — выкрикнула она. «Спасибо, не надо», — ответил он, делая вид, что уходит. Она бросилась вперед и заслонила ему дорогу. «То есть как это не надо? Мы же с тобой заключили соглашение. Я выхожу за тебя замуж, если ты заставишь Энн выйти за Северна». «Никого я не заставлял. Северн все сам сделал, я не имел удовольствия оказать ему содействие в деле пленения очаровательной леди Энн. Он совсем справился сам, без постороннего вмешательства. Но ты рассказал ему о проделке Энн. А какое это имеет отношение к последующему выбиванию дроби на ее прелестном заду?» «Какой болван!» — с досадой подумала Зарит. «Если бы ты не раскрыл Северну глаза на истинное положение вещей, Северн так бы и оставался в приятном неведении, а если бы он ничего не знал, то не отправился бы в дом Хью Маршала, чтобы наказать леди Энн, и никакой порки не было бы, и...» Она остановилась. «Что я слышу?» «Неужели ты только что признала, что если бы не я, Северну не видать леди Энн?» Зарит упрямо молчала, но все же кивнула. Выходит, если я все-таки приложил руку к тому, чтобы эта помолвка состоялась, то из этого следует, что свою часть соглашения я честно выполнил. Слава Богу! Теперь все стало на свои места. Ну, счастливо оставаться, леди Зарит! Улыбаясь, он повернулся, чтобы идти дальше. Она схватила его за руку. Куда это ты собрался? Домой. К этому исчадью ада, моему брату, упоминание о котором приводит тебя в такой трепет. Тирль улыбнулся. Ты, кажется, вбила себе в голову, что я замышляю какую-то страшную месть, поскольку ты не сдержала своего слова. Но я полагаю, что нарушение душевного спокойствия уже само по себе является достаточной местью. Теперь тебе суждено всю жизнь терзаться угрызениями совести. Я, например, будучи на твоем месте, сгорел бы со стыда, но ты ведь Перегрин, а не Говард. Поэтому я склонен думать, что тебе гораздо больше наплевать на свое славное имя, чем мне на мое. Но ты сама сделала выбор. Я не оказывал на тебя давления. Ты сама взяла свое честное слово обратно. Кстати, у меня давно уже сложилось впечатление, что человек либо честен, либо нет. А промежуточного состояния не существует. Исходя из этого, тебя я отношу к числу бесчестных людей. Следовательно, прекрати, — завопила девушка, зажимая уши руками, — я стану твоей женой. Но я не могу требовать от тебя этого, поскольку ты, кажется, сомневаешься, что я со своей стороны выполнил условия сделки. — Да, выполнил ты все, — прошипела она. «Сколько раз можно повторять? А может быть, ты хочешь, чтобы я залезла на крышу и объявила об этом во всеуслышание?» «В таком случае я был бы тебе очень признателен, если бы ты сообщила брату, что я попросила твоей руки, и ты охотно согласилась». «Охотно согласилась? Да ты последний человек на свете, за которого я бы вышла замуж по доброму согласию!» Тирль повернулся и сделал несколько шагов. «Ладно, я скажу Северну, что...» — Зарит с усилием сглотнула. «Что я согласилась выйти за тебя, лишь бы только он не заподозрил неладного!» «Ах, как это мило с твоей стороны!» — он улыбнулся. «Встретимся в церкви в 2 часа». «В два часа?» «Именно так. А если ты и сейчас склонна увильнуть от выполнения своего обещания, я немедленно удаляюсь. Если ты считаешь, что сможешь жить с нечистой совестью, то почему я этого не смогу?» «Постараюсь не опоздать», — бросила она, потом повернулась на каблуках и оставила его. Тирль, улыбаясь, смотрел ей вслед. Он был совершенно счастлив.